Эти отыскивания захваченного у церкви вооружили против Фотия сильных людей, которые стали наговаривать на него великому князю Василию Дмитриевичу и успели поссорить последнего с митрополитом. Фотий писал сначала великому князю, прося утвердить грамотую, принесенную в дар церкви, и устроить все ее пошлины. Потом, в другом послании, просил великого князя не уничижать церкви, обратиться к ней с раскаянием, восстановить ее права, возвратить данное и утвержденное прародителями. Смотрите статью Фотий, митрополит Киевский, в прибавлении к творениям святых отцов, часть 11, 1852 год. Чем кончились неприятности Фотия с московским князем, неизвестно. Летописец говорит только, что клеветники, бывшие в числе людей, близких к митрополиту, принуждены были бежать от него из Москвы к черниговскому владыке и оттуда в Литву к Витовту. Это известие может показывать нам, что Василий Дмитриевич взял, наконец, сторону митрополита, почему клеветники и принуждены были бежать из Москвы. Но они бежали к Витовту, сердитому уже на Фотия, за предпочтение Москвы Киеву. Теперь враги Фотия стали внушать литовскому князю, что митрополит переносит из Киева в Москву все узорочье церковное и сосуды, пустошит Киев и весь юг тяжкими пошлинами и данями. Эти обвинения были для Витовта желанным предлогом покончить дело с митрополитом, жившим в Москве, и поставить своего в Киев. Он собрал подручных себе князей русских и решил с ними свергнуть Фотия со стола киевской митрополии, после чего послали в Константинополь с жалобою на Фотия и с просьбою поставить на Киев особого митрополита, Григория Цамблака, родом булгара. Но те же самые причины, препятствовавшие прежде исполнить желание Витовтова, существовали и теперь в Константинополе. По-прежнему здесь существовала тесная связь с единоверным двором московским, уже скрепленные родственным союзом. По-прежнему здесь не любили чужих избранников и при бедственном состоянии империи надеялись получить большую помощь от своего Фотия, чем от Витовтова Григория Болгарина. Просьба литовского князя была отвергнута. Тогда Витов, приписывая этот ответ корыстолюбию константинопольского двора и патриарха, которые хотят ставить своего митрополита по накупу, кто им больше даст и будет в их воле, будет отсылать к ним русские деньги, созвал владыка архимандритов и объявил им о необходимости поставить своего митрополита. «Жаль мне смотреть на все это», — говорил Витовт. «Чужие люди станут толковать. Вот государь не в той вере, так и церковь оскудела. Так чтоб этих толков не было, а дело явное, что все нестроение и запущение церкви от митрополита, а не от меня». Епископы отвечали: «Мы и сами не в первый раз слышим и видим, что церковь скудеет, а император и патриарх строителя доброго к нашей церкви не дают». Но по другим известиям, епископы, по крайней мере некоторые, только по принуждению решились разорвать связь с Фотием. И потом, из самой Витовтовой грамоты видно, что, разрывая с Фотием, они не хотели разрывать с Константинополем и, подумав, отвечали своему князю: «Пошлем еще раз в Царьград к императору и патриарху». Витовт отправил послов в Константинополь в марте месяце 1415 года с угрозою, что если там не исполнит его желание, то в Киеве будет поставлен митрополит своими русскими епископами. Срок послам назначен был Ильин день, последний срок — Успение. Но потом императорский и патриарший послы, возвращавшиеся из Москвы через литовские владения, упросили отложить до Филиппова дня. Но когда и этот срок прошел, то Григорий и был посвящен собором русских епископов. Фотий, узнавший о замыслах Витовтовых, поспешил отправиться в Киев, чтоб там помириться с литовским князем, если же это не удастся, ехать в Царьград и там препятствовать исполнению намерения Витовтова. Но на границах литовских владений митрополит был схвачен, ограблен и принужден возвратиться в Москву. Чтоб оправдать свой поступок, южнорусские епископы отправили к Фотию послание, в котором вообще упрекают его в каких-то неправильных поступках, замеченных ими в самом начале его управления. Потом упоминают о какой-то важной вине, признать которую предоставляют собственной совести Фотия, сами же объявить ее не хотят, не желая опозорить его. Акты Западной России, том 1, номер 23. В соборной грамоте об избрании и посвящении Григория, написанной от имени восьми епископов Полоцкого, Черниговского, Луцкого, Владимирского, Перемышльского, Смоленского, Холмского, Туровского, акты Западной России, том 1, номер 24, говорится, что епископы, видя церковь киевскую в пренебрежении от митрополита, который, собирая доходы с нее, относит их в другое место, где живет, по совету великого князя, всех других князей, бояр, вельмож, архимандритов, игуменов, иноков и священников, поставили в митрополиты Григория, руководствуясь уставом апостольским, прежним примером русских епископов, которые при великом князе Изяславе сами поставили митрополита Клима, потом примером единоплеменных болгар и сербов. «Этим поступком, — говорят епископы, — мы не отделяемся от Восточной Церкви, продолжаем почитать патриархов восточных, митрополитов и епископов отцами и братьями, согласно с ними держим исповедание веры, хотим избежать только насилий и вмешательства мирского человека, Симонии и всех беспорядков, которые происходили недавно, когда Киприан, Пимен и Дионисий спорили о митрополии». Епископы хотят избежать Симонии, в которой упрекают Константинопольский двор. Но в 1398 году луцкий епископ Иоанн обязался дать королю Егайлу 200 гривен и 30 коней, если тот поможет ему получить Галицкую митрополию.